311. Май, 27. Правильно определили состояние сознания в преддверии событий как томление духа. Состояние тяжкое. На пределе напряжения – разрядка. Дух, распятый на кресте материи, мучительно страдает. На кресте страданий умирает малое «я», и «я» большое рождается к жизни. Это и будет воскресение Духа. Все ли страдают? Нет. Только те, чей Дух подошел к порогу воскресения. Остальные живут жизнью обычной. Вернее, жили. Так как сейчас планета вступила в полосу необычности, и пострадать должны массы, чтобы пробудился Дух. Много бедствий и катастроф обрушивается на землян, чтобы проснулись от вековой спячки. Но молчит дух человеческий.